В гостях. Мама собралась в гости. «Можно мне с тобой?» — спросил Саша. «Тебе будет неинтересно», — сказала мама. «Там будут одни взрослые». «Ну, можно мне с тобой?» — просил Саша. «И мне?» — просила Маша. «Ну, ладно», — сказала мама. «Но если будете плохо себя вести, я отправлю вас на улицу». И Саша с Машей пошли в гости. В комнате было очень много взрослых. Это был день рождения. Саше разрешили тихонько сидеть на стуле. И Маше тоже. Им дали по чашке чая и печенье. А потом взрослые стали разговаривать. Они разговаривали так много и так долго. Саша тем временем стал разглядывать картины. На одной был большой корабль, а на другой — овечки на лугу. А Маша пока отрывала подошву от своего ботинка. Подошва была уже немножко оторвана, и Маша отрывала ее дальше. Тут Саша заметил кошку. Маша ее тоже заметила. Красивая серая кошка как раз проходила под столом. Саша сполз со стула и залез под стол. И Маша тоже. А взрослые были так заняты, что ничего не замечали. Они все разговаривали и разговаривали. И тут стол зашевелился. Ой, ой! Стол вдруг поднялся, и все чашки зазвенели. Ваза с печеньями полетела на пол, а за ней и пепельница. «Эй!» — закричали все и стали хватать стол. А потом стали смотреть, что случилось. Под столом они увидели Сашу и Машу и кошку. Им там было очень весело. И взрослые тоже немножко посмеялись. Но мама сказала: «Немедленно на улицу и больше никаких гостей».